Говорит дальше имам Ахмад, продолжая свою книгу «Основы Сунны». وَخَيْرُ هَذِي الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. Самый лучший человек в этой общине после ее пророка — это Абу Бакр ас-Сиддик, Абдулла ибн Уфман. Уфман, его отец, была у него кунья какая? Абу Кухафа. То есть он был Абу Бакр ибн Аби Кухафа, или же Абдулла ибн Уфман. Братья Абу Бакр, как пророк, алейхиссалату ассалям, сказал о нем, что если его иман взвесить на весах и положить в другую чашу весов, то есть всю общину, иман всей общины, братья, от Умара до самого последнего верующего, имана Абу Бакра будет больше. Также пророк, алейхиссалату ассалям, в достоверном хадисе, который привел Бухари и имам Муслим, сказал: «Поистине Аллах взял меня своим любимым, любимцем, как взял до меня Ибрагима». Если, то есть я вас, естественно, пророк, алейхиссалям, взял своим любимцем Аллаха. Если бы я, говорит, мог бы, в мое сердце помещался бы еще один любимец, если бы я мог бы взять еще кого-то, я бы непременно взял Абу Бакра. Также, когда пророку, алейхиссалям, пришли и начали жаловаться на Абу Бакра в каких-то вопросах, пророк, алейхиссалям, сказал: «Инна аманна наси алейя ля Абу Бакр». Поистине, тот из вас, кто больше всего мог бы мне что-то припомнить, это Абу Бакр, алейхиссалям. То есть поддержал меня тогда, когда не поддерживал никто. И начал описывать его, сказал: «Фахалля тарику ли сахиби». Так не оставите ли же мне моего сподвижника, моего друга. То есть он был, братья, самым любимым, самым лучшим другом пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сумма Умар ибн аль-Хаттаб, рады Аллаху ан. После него идет кто? Умар ибн аль-Хаттаб, рады Аллаху ан. Умар аль-Фарук. Аль-Фарук, то есть различающий, братья, который различает между истиной и ложью. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал про Умара, братья: «Если бы был бы в моей общине пророк после меня, то это был бы Умар ибн аль-Хаттаб». Также говорит: «Ма салака Умару тариқан илля ва салака шайтану гайра». То, что говорит Умар, не выбирает никакой путь, когда идет по нему, кроме как шайтан, видя его, берет другой путь, братья. Боится шайтан Умара. А шайтан, братья, боится Умара, рады Аллаху ан. Также Умар является из таких людей, которых пророк, алейхиссалату ассалям, сказал: «Инна рикулли умматин мухаддафиин». Поистине, в каждой умме, в каждой общине были мухаддафиун, мухаддафун. Мухаддафун — это те, кто, то есть ясмикун аль-вахи, которые до того, как Аллах, субхану ва тааля, не посылает какой-то хукм, их слова бывают подобны тому, что приказывает Аллах. Как это было в трех случаях, братья. Когда пророк, алейхиссалату ассалям, то когда он сказал пророку, алейхиссалату ассалям, о том, что спиртное, то есть вино и так далее, что в этом много плохого, и пророк, и Аллах, субхану ва тааля, послал запрет. Также сказал то, что: «О, если бы ты одел своих жен, то есть чтобы они, их никто не видел, и Аллах, субхану ва тааля, не послал ни хиджаб». И также третье, я не помню. И было еще третье, я сейчас тоже, если не больше, я было. Шесть, да, даже? Было много этих, я помню. Никто не помнит еще какие-нибудь? Да, то, что, да, то, что пророк, алейхиссалям, сказал, это самое, не надо молиться за лицемеров. Да, да, да, да, за лицемеров не молиться и так далее. Хорошо. И он является самым, братья, одним из самых справедливых в этой общине и самых ревностных за религию. Также после этого Уфман ибн Аффан, рады Аллаху анху, братья. Уфман — это третий халиф мусульман. Его звали Зун-Нурайн. Называли его Зун-Нурайн, обладатель двух светочей. Почему обладатель двух светочей? Потому что он был женат на двух дочерях пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Был женат на одной, Рукайе, потом она умерла, потом женился на Умму Кульсум, потом и она умерла, и пророк, алейхиссалату ассалям, сказал: «О, канат ли ас-салиса ля заваджнака, я Уфман». Если бы у меня была и третья дочка, я бы непременно ее бы отдал за тебя. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал про Усмана то, что его стесняются, братья, даже ангелы. Также Усман, братья, как-то раз, когда была, то есть битва Табук, братья мусульман, было очень трудное положение. Не было денег, братья, никто не мог выступить в этот поход. И тогда Усман, братья, дал очень большую сумму, братья, очень тысячу динаров где-то, тысячу золотых монет дал. И снарядил полностью этот поход. Джейшуль Осра называется. То есть Джейшуль Осра переводится с арабского языка, это такой, то есть армия, то есть которая в трудный период была то есть, собрана. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал про него: «Ма дарра Усмана ма фааля баъда льяум». Не навредит Усману то, что он сделает после сегодняшнего дня. И братья, несмотря на это, Хавариджи, братья убили Усмана и назвали его кафиром. Более того, братья, в день, когда был убит Усман, в своем доме, братья, из тех людей, которые убили его, братья, один залез на его череп, встал на его голову и сказал: «Поистине не было джихада на пути Аллаха лучшего, чем в сегодняшний день». Когда убил кого? Усмана ибн Аффана, братья. Одного из любимых сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда, братья, поднялась фитна в его время, он как-то взывал к сподвижникам и сказал: «Разве не помните вы, как один раз мы были на горе Субейр в Мекке, или же также приходит ривая про Ухуд, гору Ухуд в Медине, и были я, Абу Бакр, Умар и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, когда гора начала трястись, сказал: «Ускун, я джабаль, успокойся, о гора, фа инна алейка набиян ва сиддикан ва шахидейн». Поистине на тебе пророк, сиддик, праведник, то есть правдивый, и также два шахида». И все засвидетельствовали: «Да, это так и есть». Он сказал: «Разве не помните вы, когда мы переселились в Медину? Не было у мусульман воды, но был у, если я не ошибаюсь, у иудеев такой источник, Рума, который назывался». Рума, по-моему, Биру-Рума. Биру-Рума назывался он. И я, говорит, выкопал его, выкупил его, и пророк, алейхиссалям, «Фахалля ахадун яджалю фихи дальваху ва дальваль муслимин», сказал: «Есть ли кто, валягуль джанна», то есть кто пожелает за цену рая, чтобы взять его, то есть будет вода для этого человека, кто купит себе этот колодец, и будет также для мусульман. И Усман сделал это, то есть вторая шахада, рая, братья. Третий, также вот этот джейчур осра, пророк, алейхиссалям, сказал: «Ма дарра Усман ма фааля баъда льяум», не навредит Усману то, что он сделает после этого дня. И они свидетельствуют, то есть за свидетелей, он сказал: «Субханаллах, шахидтум», говорит: «Субханаллах, вы сами свидетельствуете этому». То есть это действительно было. И все равно, братья, несмотря на это, убили Усмана, радиаллаху анху. После смерти Усмана, братья, Урва ибн Зубейр спрашивал у своей тети, у Аиши, радиаллаху анха, разные хадисы, и она рассказала. Как-то раз, говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Усману: «Инна Аллаха ла юльбисука либасан», поистине Аллах оденет на тебя кое-какую одежду. То есть подразумевал, что, братья? То есть ты станешь халифом, братья. То есть ты будешь правителем мусульман. «Ва инна наса саюридуна нянзиука». То есть, или как сказал пророк, то есть и люди захотят снять с тебя эту одежду. «Фаля танзиаха», сказал: «Не снимай эту одежду. Не снимай эту одежду». И Урва удивился, сказал: «О, тетя, говорит, почему ты рассказываешь этот хадис сейчас? Поистине, если бы ты рассказал его раньше, то не было бы этой фитны». Она сказала: «Я не вспомнила его, кроме как сейчас». То есть, чтобы вы понимали, братья, что те фитны, которые случились между сподвижниками, они, то есть, не я не говорю про фитну Хавариджи, которые убили Усмана, а именно когда, то есть, Али, Муавия и так далее, были между ними разногласия, как это дальше, иншаллах, в этой книге придет. Эти фитны, братья, были по предопределению Аллаха, субхана ва тааля. И наши сподвижники были в них, иншаллах, мучтахидун. Они были мучтахидами, братья, и получат награду за свой иджтихад. Тот, кто сделал правильно, получит две награды. Тот, кто ошибся в этом, получит, иншаллах, тааля, одну награду. И говорит имам Ахмад: «Нукаддиму хаулай фаласа такама каддамахум асхабу Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям». И мы будем ставить этих троих сподвижников в начале, подобно тому, как это делали кто? Сподвижники Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, как придет дальше этот хадис. «Сумма ба'да хаулай фаласа асхабу шура аль-хамса». После этих пяти лучших сподвижников, кто в этой уммы? Пять человек, которые были из асхаб аш-шура. Их было в общем сколько? Шесть человек. Вместе с Усманом ибн Аффаном. Также это был кто? Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху. Это был кто? Это сын дяди пророка, алейхиссалату вассалям. Это тот человек, о котором пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Юхиббу Аллаха и ва расулаху, ва юхиббу Аллаху ва расулюх». Это тот, кто любит Аллаха и посланника, и Аллах и посланник любят его. Аллах и посланник любят его. Али ибн Аби Талиб, который, братья, своим телом защищал пророка, алейхиссалату вассалям, когда пророк, алейхиссалям, пошел в хиджу, многобожники собрались, чтобы убить его, он лег в его постель. Братья, они могли зайти и просто зарубить мечами, думая, что это пророк. А он лег туда, братья, и вообще, то есть, не переживал за это. Потом они увидели его, что это не пророк Мухаммад, а Али, и оставили его, и ничего не сделали. Также Тальха ибн Убейдилла, радиаллаху анху, если хадис этот достоверный, который говорит, что в Ухуде братья пророк Мухаммад сказал про Тальху ибн Убейдилля: если вы хотите увидеть шахида из числа обитателей рая, которые шагают по этой земле, посмотрите на Тальху ибн Убейдилля. Тальха ибн Убейдилля, братья, своим телом защищал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллама, в день Ухуда, в битве при Ухуде. И говорится, что как-то раз он, когда защищал своей рукой от меча братья Мухаммада, пальцы его, то есть отрубили ему пальцы этим ударом. То есть у него практически не осталось пальца даже после этой. Было более 70 ранений на его теле после этой битвы. И он сказал: «Хасси, ай!» То есть, как мы говорим же, «ай!» И пророк, алейхиссалям, что ему сказал? «Лау культа бисмилля назля назалят аль маляйка». Если бы ты сказал «бисмилля», то бы спустились бы ангелы и забрали бы тебя. То есть это к чему я говорю? То, что если что-то случается, старайтесь поминать Аллаха субхана ва тааля, а не говорить «ай», «ой» и так далее. То есть Тальха ибн Убейдилля, братья, все эти сподвижники, это субханаллах, это братья, люди, которые, субханаллах, которым мы по гроб жизни должны. Вас Зубейр, также Зубейр ибн Авам. Зубейр ибн Авам, это тот, о ком пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна ликулли набиин хавариян ва хаварии Зубейр ибн Авам». У каждого пророка были апостолы, а мой апостол это Зубейр ибн Авам, радыяллаху анху. И также Абдурахман ибн Ауф. Также Саад ибн Аби Ваккас, тот, кто самый первый бросил стрелу в исламе, братья, Саад ибн Аби Ваккас, молодой парень, братья, в возрасте 17-18 лет, он вел целую армию за собой, братья, целую армию. То есть, чтобы сегодня никто, несмотря на 15-16-летних ребят, называл их дети. Не воспитывайте своих детей как детей, братья. Воспитывайте своих детей мужчинами, братья, чтобы они были львами Аллаха субхана ва тааля. Поэтому, братья, мы слабые, боимся жены и так далее. Потому что мы воспитываем детей, отдаем их мамам, и воспитывают они их как девочек, братья. Поэтому нужно, то есть я не говорю их, братья, куда-нибудь там на войну отправлять и так далее. Нет. То есть вы воспитывайте их добро, по любовью. Говорите своим детям, что вы их любите всегда. Но, братья, воспитывайте их мужчинами, чтобы они обсуждали и рассуждали на серьезные темы, а не говорили о том, что там мультики сделали, где Лунтик родился и так далее и тому подобное. Куллюхум ясулюху лиль хиляфа. Все эти асхабы шура, все эти, которые были шура, это что такое? Это, братья, собрание, которое решает серьезные вопросы. Ученых, собрание ученых, сбор ученых. И каждый из них, братья, достоин того, чтобы быть халифом. Но выбрали они все равно кого? Третьим халифом. Османа и Афана, которые, братья, по единогласному мнению сподвижников, лучшие из них. وَكُلُّهُمْ имам, каждый из них имам. وَنَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. И в это, то есть каждый из них имам, и мы в этом, то есть берем кого? Слова, слова ибн Умара, Абдуллаха ибн Умара, говорит: «Кунна наудду ва Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям хайй ва асхабуху мутавафирун». Мы считали вот так, говорили про людей вот таким образом. И в то время, когда пророк, алейхиссалям, был жив, и его сподвижники тоже были живы, мы говорили вот так: Абу Бакр, потом Умар, потом Осман, и потом молчали. Абу Бакр, Умар, Осман, потом молчали. После этого идут кто? Асхабу Шура. После Асхабу Шура идут Ахлю Бадр, Миналь, Мухаджирин. После этого бадриты, то есть те, кто участвовали в битве при Бадр, из числа мухаджиров, а потом Ахлю Бадр, те, кто участвовали в битве при Бадр, из ансаров, из медийских сподвижников, мин асхаби Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, аля кадри хиджрати ссабиқати ауля фа ауля. Из них самый лучший это кто? Да те, кто сделали хиджру раньше, или же приняли ислам раньше, и так далее, и так далее. То есть тот, кто раньше, лучше, лучше, лучше. То есть, в общем, смотрите, братья. В общем, самый лучший сподвижник это кто? Это четверо. Абу-Бакр, Осман, Абу-Бакр, Умар, Осман, Али. Самые лучшие. Потом идут кто? Тальха и так далее. Остальные 10 обрадованных раем. После этого идут кто? Бадриты, братья. Те, кто участвовали в битве при Бадре. Лучшие из участвующих в битве при Бадре это кто? Мухаджиры. Потому что, в принципе, самые лучшие сподвижники это мухаджиры. Потом идут ансары. Потом идут кто? То есть после бадритов из мухаджиров идут бадриты из ансаров. После этого идут те, кто давали бей'а пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, бей'а ар-ридван, то есть бей'а довольство, то есть присяга, довольство Аллаха. После этого самые лучшие идут кто? Те, кто приняли ислам до того, как была открыта Мекка, а после этого идут те, кто были после того, как была открыта Мекка. То есть, опять же, лучшие мухаджиры, лучшие ансары в каждом из этих самых пунктов. Что такое присяга довольства, братья? Бей'а ар-ридван, когда она была, кто знает? Под деревом. Когда это было? И какая, почему, да, на что именно пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? Куда? Когда пришли они в Медину, в окраину. Когда Усман пошел в Мекку. когда было перемирие Худейбии, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, со своими сподвижниками вышел в умру, которую у них не получилось сделать, ибо они вместе с Худейбией остановились, и они отправили одного из них, то есть Усмана, радиаллаху анху, отправили в Мекку разузнать. И мушрики вместе со своим имамом, кем? Шайтаном, распустили такой слух, что Усмана убили. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, разозлился. Братья, в этот умру вышли. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил своим сподвижникам брать с собой оружие. Специально взяли только маленькие походные мечи, все. Ничего из оружия, ничего не брали. Они не готовы были даже к войне. И пророк Мухаммад, алейхи ва саллям, специально не хотел воевать в этот раз. Но братья, когда услышал, что убили Усмана, протянул руку и сказал: дайте мне присягу. Сподвижники дали ему присягу, а потом спросили: на что мы тебе присягнули? Сначала дали присягу, потом спросили, на что. Он сказал... А? Да, аль-китарю хатта-ль-маут, что мы будем сражаться, пока мы не умрем, говорит. Если это правда, то мы будем сражаться, пока мы не умрем за Усмана, радыяллаху анху. Настолько любил его пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И братья, самые первые, самая скверная секта в исламе, хариджиты, это те братья, кто убили Усмана, которые по сегодняшний день в своей языке от Усмана, братья, не защищают. Как это сказал, братья, один из предводителей секты Ихван аль-Муслимин, Сейд Кутб, в своем тафсире, если можно эту книгу так назвать, Фидаляль аль-Джанна, Фидаляль аль-Куран, он что сказал? Что говорит? وما كان خلافة عثمان إلا فجأة بين خلافتين. خلافة عثمان, правление Усмана было чем-то случайным между двумя правлениями, то есть Умара и Али, братья. Такие вещи себе позволяет говорить этот человек. Усман, братья, в тот день, когда его убили, он постился. И он увидел во сне Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакра и Умара. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: туфтир ма'ана, иншаллах. Ифтар ты будешь делать вместе с нами, иншаллах, сказал. Это, братья, сподвижник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Усман ибн Аффан. Говорит Хафид ибн Хаджар: фаззахиру анна ибн Умара иннама арада бихаза ан-нафи аннахум кану йаджтахидуна фит-тафдил фаядхару лахум фадаиля ас-саласа дхуран байинан. Говорит, почему? То есть ибн Умар именно про этих троих сказал. То есть, чтобы показать людям, что именно этих троих выделяли таким образом, и что у них было такое, что кто-то лучше другого из сподвижников. Этот сподвижник такой, этот сподвижник такой, и так далее. Валям якуну хина илина талю аля тансис, сумма таля вакад хамал амад аля маэта аля кубит тартиби, и так далее. То есть, ну, после этого, то есть, они уже сказали так. И даже сам братья Али ибн Аби Талиб, рады Аллаху анху, про которого говорят, то, что должен был, как рафидиты, это говорят, и шииты, в принципе, то, что он должен был быть правителем вместо Абу-Бакра и так далее. Сам Али, радиаллаху анху, говорил: «Самиату акфар мин марра», я слышал, но более чем один раз, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорил: «Абу-Бакру, я Абу-Бакру Умар, я сделал такое-то, я Абу-Бакру Умар», и так далее. Всегда были братья Абу-Бакру Умар. Также в хадисе, братья, который вы наверняка все знаете, то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что будет 70 тысяч человек, которые зайдут в рай без расчета и без спроса. Когда сподвижники спорили, потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал это и зашел домой. И не сказал, кто это такие. И сподвижники начали, субхана, между собой обсуждать, кто же это. Здесь у нас довод на бахт. То, что можно делать такую вещь, как вместе с братьями собираться и искать истину в каком-то вопросе. То есть каждый сидит, читает книжки и так далее, и делится как бы своими мнениями. И сподвижники начали спорить об этом, и один сказал: «Ля аллахуму ллядина улиду фил исламу лям юшрику билляхи шейан». Это братья те, кто говорят про наших братьев, которые принимают ислам, что они намного лучше, чем те, кто являются мусульманами с рождения. Братья, во-первых, те, кто принимают ислам, альхамдулиллах, таких братьев у нас много, спросите их, читают ли они также, это раз. Потому что братья в жизни у таких людей, да даже у нас, у мусульман, бывают такие вещи, которые ты, субхана, боишься Аллаха, субхана тааля, даже вспоминать их больно бывает. Это раз. И даже сами сподвижники, которые были лучше в этом общении, сказали: наверное, это те, кто родились мусульманами и никогда в жизни не предавали Аллаху сотоварища. Никогда в жизни не предавали сотоварища. То есть они считали это лучше. Опять же, лучше, это лучше имеется в виду минхайфа гумум, то есть в общем. Не значит, что каждый, кто был с детства мусульман, лучше, чем тот, кто принял ислам. Нет. Бывают такие принявшие ислам, маша Аллах, как наши братья здесь, которые тысячу тысяч стоят тех, кто с детства мусульмане и так далее. И говорят другие: «Валя аллахуму ллядина сахибу Расуля Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям». То есть разногласия здесь, кто у нас? Сподвижники. И сподвижники говорят, наверное, это те, кто были сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Что значит, если сподвижник говорит, что это, наверное, сподвижники пророка? То есть подразумеваются те, кто были лучшими сподвижниками, то есть постоянно с пророком Мухаммадом, как Абу Бакр, Умар, Тальха и так далее, и тому подобное. Говорит дальше, шейх аль-Ислам ибн Таймия также сказал, «Ман та'ана фи халяфати ахади мин хауля иля има фа хуа адаллю мин хаймари ахлихи». Тот, кто говорит или же считает, что кто-то из них был правителем не по заслугам из этих троих, Абу Бакр, Умар, Уфман, то он говорит намного тупее, чем осел, который у него дома стоит. Имам шейх аль-Ислам ибн Таймия так. Говорит, ثُمَّ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثَ فِيهِ. Потом лучшие люди, которые были во время, то есть только существуют в этой умме после сподвижника посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم. الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثَ فِيهِ. То есть все те сподвижники, которые были, то есть эти особенно сподвижники, то есть как мухаджир, ансар и так далее. Потом же общее число сподвижников, которые приняли ислам после Мекки и так далее и тому подобное. То есть они являются самыми лучшими. И никогда в жизни человек не достигнет той степени, которая была у сподвижников. Куллю ман сахибаху санатан ау шахран ау йоман ау саатан ау рааху фахуа мин асхабихи. Любой человек, который был вместе с ним, был вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, год, месяц, день, час, даже просто увидел его, он считается его сподвижником. То есть, когда мы говорим «увидел его», не означает именно «увидел», то есть глазами, потому что были слепые сподвижники. Не надо то есть, говорить, что Абдул-Ибн Мактум, он был не сподвижником пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть они были тоже сподвижниками. То есть, Лихва, имеется в виду, был рядом с ним. Встретил его, да. «Ляху мина сахбати аля кадри ма сахибаху». И он, то есть, естественно, будет настолько хорош, настолько, сколько он был сподвижником пророка, алейхи ва саллям. Понятное дело, что тот, кто был с пророком, алейхи ва саллям, год, не подобен тому, кто был с ним день. Или же даже тот, кто был с пророком Алисом день, но потом призвал других, лучше, чем тот, кто был год, но как бы ничего делал, в общем, был сподвижником и все. То есть разница, и среди них тоже есть разница. Ваканат сабиха тумаху ва самиа минху ва назара илейхи назара. То есть, и его, то есть, он был вместе с ними, также он слышал от него и смотрел на него. Фа аднахум сухбатан ху афдару мин аль-карни ал-ладина лам яру. И тот, кто меньше всего был сподвижником, то есть самое короткое время был сподвижником пророка Алисом, или же один раз его только увидел и так далее, он лучше, чем те, кто не видели пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. وَلَوْ لَقُوا اللَّهَ بِجَمِيعِ الْعَمَلِ. Даже если они сделают все деяния, которые только можно, все равно сподвижники будут кто? Лучше. كَانَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَرَأَوْهُ وَسَمِعُوا مِنْهُ مَنْ رَأَاهُ بِعَيْنِهِ وَآمَنَ بِهِ وَلَوْ سَعَةً أَفْضَلُ لِصُحْبَتِهِ مِنَ التَّابِعِينَ وَلَوْ عَمِلُوا كُلَّ أَعْمَالِ الْخَيْرِ. Говорит, и те, кто были сподвижниками пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, видели его, слышали его, видели его своими глазами, уверовали в него, даже если какое-то маленькое время было, они лучше, почему? По причине своего, то есть сподвижничества, они лучше, чем даже табиины, даже если они все благо сделали. То есть, например, какой-нибудь Саид ибн аль-Мусайяб, который был имамом какого города, я вам говорил? Один из великих табиинов. Саид ибн аль-Мусайяб. В каком городе? Медин. Баракалфи, мединский был. Из ученых Медина. То есть даже он будет, братья, ниже, чем кто-то из... Потому что почему я именно так сказал, а я очень таин, именно вот, упоминая кого-то? Потому что есть те, кто говорят, что не так это понимается, что может быть из тех, кто был после сподвижников, лучше, чем какой-нибудь бедуин, который был сподвижником пророка. Мы говорим, нет. Тот, кто был сподвижником, он лучше. Почему? Потому что у него есть вот это фадлу сохба называется, сподвижничество. Потому что Аллах субхана ва тааля выбрал именно его, что был вместе с пророком, алейхиссалям, а не кого-то другого. И это многого стоит. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, сказал, «Хайру уммати карни, сумма ладина илюнахум, сумма ладина илюнахум». Самые лучшие люди из моей уммы – это мое поколение. Потом те, кто после них, потом те, кто после них. В другом хадисе то, что пророк алейхиссалям говорил, потом те, кто после них, потом те, кто после них, потом те, кто после них, и так далее. То есть два или три раза. Также есть хадис наоборот. То, что пророк Мухаммад саллаллаху говорит про хавариджи, то, что ма захара минхум аль-карну илля кутай, ма захара минхум аль-карну илля кутай, ма захара минхум аль-карну илля кутай. То есть 18 или 20 раз говорит Абдуллах ибн Умар, то, что говорит поколение, говорит то, что хариджиты, говорит, каждый раз, когда будут появляться, их будут разрывать, то есть они их уничтожат. И говорит, каждый раз из них они будут появляться, их уничтожат. Каждый раз они будут появляться, их уничтожат. Каждый раз их будут появляться, их уничтожат. И говорит Абдулла ибн Умар, что он 18 или 20 раз это сказал, то есть какое-то такое количество раз, а потом сказал, хатта ядхара фихим дджаль, пока в них не появится дджаль. пока в них не появится даджаль. Очень часто мы слышим от этой горячей молодежи, когда они говорят, что вот, вы следуете своим правительственным ученым, своим непонятным уржиитам, преподавателям и так далее и тому подобное. Что с вами будет, когда появится даджаль? Братья, с нами, альхамдулиллях, ничего не будет. А вот под даджаль появится среди этих людей. И они будут самые первые, кто последует за этим даджалем. Пусть Аллах субхана ва тааля убережет нас и вас. Доводом является на эти слова, которые мы только что читали, про Аллах субхана ва тааля говорит в суре Ат-Тауба, в 100-м аяте. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Те первые из числа мухаджиров, а также ансаров, которые последовали, и также те, кто последовали за ними, то есть за мухаджирами и ансарами, би ихсан, в благе, рады Аллаху анхум, ураду ан. Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. То есть сюда заходят как те сподвижники, которые были уже после Мекки и так далее, а также, кто, также те, кто после сподвижников, в принципе. Также Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Хашр, говорит: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَرَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. И те, кто пришли после них, то есть после сподвижников, после того, как Аллах Субхану Тааля упомянул сначала мухаджиров, потом ансаров, сказал: «Лилладина уфриджу мин диярихим ва амвалихим ябтагуна фадлан мин Аллахи ва ридвана ва янсуруна Аллаха ва расуля улаика хумус садикун». Это для тех, то есть поддержка будет для тех, кого выгнали из своих домов, из своих имущества и так далее, не дали им свое имущество, желая, они это сделали, то есть они вышли, ушли и так далее, желая чего? Фадла мин Аллахи ва ридвана, то есть достоинство, милости Аллаха субхана тааля, его довольство, поистине они являются правдивыми. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ وَيُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. И Аллах говорит про ансаров, а те, кто уже готовы, то есть ждут своих домах, то есть в Медине, они, говорит, не находят свои, то есть их сердца не сжимаются от того, что к ним кто-то переселяется, то есть их не напрягает то, что о, сейчас хан на голову кто-то упадет и так далее. Нет, они наоборот радуются этому, хотят им помочь. Более того, юхсируна аля анфусим валяу кана бихим хасаса, даже если им что-то любимо, что-то нужно из своего, то есть имущество, они, то есть оставляя себе, даже поступая во вред себе, отдают это. Приходит от ансаров то, что когда пришли мухаджиры, они делили свои дома пополам, говорили: это твоя часть, это моя часть. Приводили своих жен и сказали: какая тебе из них нравится, я даю ей талях, и она будет твоей женой, брат. То это в то время, когда еще не было хиджаба. То есть настолько братство было у них, субханаллах. И естественно, мухаджиры, то есть отказывались и говорили нет, и уповали на Аллах, субхану тааля, занимались своими делами. Дальше Аллах, субхану тааля, после этого говорит: а те, кто пришли после них, они говорят: о Аллах, он наш Господь, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в имане, и не делай в наших сердцах зависть, ненависть к ним, поистине, о наш Господь, ты мягкий и милостивый. Понятно. Это те, кто пришли после них. Поэтому здесь, братья, опровержение рафидитам, братья, которые, наоборот, приходят, и у них гыль, у них, братья, ненависть, у них, братья, зависть к подвижникам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И об этом, иншаллах тааля, поподробнее дальше придет, братья. Уллах, братья, из худших людей, которых только Аллах Субхану Тааля создавал, это рафидиты, братья, и все те, кто порочил сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которые, братья, жизни положили за нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Легко очень, братья, когда никогда ты его не видел, ничем его даже религии не помогал, обсуждать тех, кто, братья, субханна. Это удивительно, это мы сейчас, братья, с детства мусульмане, все это видим, ислам и так далее. Братья, появляется какой-то человек и говорит: я пророк, меня не спасал Аллах. Да, у него чудеса, но, братья, это удивительные вещи, субханаллах. И люди последовали за ним. И оставив все то, что вот они были убеждены всю жизнь на одной вещи, и приходит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и они следуют за ним. Он говорит: пошлите умирать. Он говорит: мы умрем за тебя. Братья, валлахи, удивительные вещи. Братья, валлахи, удивительные вещи. После этого тот, кто порочит их, субханаллах. Есть, как можно такого человека после этого говорить: нет, они мусульмане, они наши братья. Давайте простим то им то, что, в чем они ошибаются. Ничего, зато они в чем-то то с нами согласны. Или как некоторые сказали, то, что они же тоже верят в Господа. В какого Господа они верят, субханаллах? Если они говорят, что тот, кто донес на них религию этого Господа, что они каззабы, лжецы, что они прокляты и так далее. Аллах, субхану тааля, выбрал их для этого послания, а они говорят, что нет, что они какие-то плохие и так далее. Пусть Аллах унизит их. И Аллах и так, альхамдулилля, и так унижает их, альхамдулилля. Говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, про подобных вот этим людям: «Ля тасуббу асхаби», не порочьте моих сподвижников, не оскорбляйте моих сподвижников. «Ляу анна ахадакум анфака митля ухудин дахабан, ма балага мудда ахадихим валя насыфа». Если вы гору Ухуд, золотую гору Ухуд, пойдете и садака отдадите, вы не достигнете одной руки с их садака и даже половинки этой руки. Несколько фиников Беляль ибн Рабах дал, и брат, ты 2-3 золотых горы, брат, миллиарды долларов отдай, брат, твои миллиарды долларов будут в его весах, и его еще финики дополнительные будут также в его весах. То есть это, братья, великое дело, субханаллах. Эти люди делали такие вещи, братья, валлай, когда читаешь их жизнеописание, братья, понимаете, насколько, то есть понятно, почему мы в таком положении, братья. То есть мы, братья, в лишний раз, как я некоторым братьям говорю, братья, мы, у нас нету фитны никакой, субханаллах. Наши ученые, наши имамы, они были испытаны. Мы, братья, как студенты, наше самое страшное испытание, если нашу стипендию на пару дней задержат, вот это испытание. Или же если день получения стипендии на карточку, у нас, братья, это пятница, то субхана, это значит пятницу, субботу, и только в воскресенье придется. Вот это наша фитна, братья. А эти люди кровь субхана свою проливали, братья. Приходит про вот этот аят, когда Аллах субхана ва тааля говорит: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح مني до конца аята, что ты не найдешь таких людей, которые бы, веруя в Аллаха в и последний день, любили бы тех, кто сражается с Аллахом и его посланником. Неважно, это их отцы, их дети, это братья, это их друзья, или же это их жены, неважно. Это те люди, которым Аллах субхану тааля предписал иман. И приходят братья как-то от Михдада ибн Расуда, или же от Мухаммада, по-моему, Михдад ибн Расуд был, или же Мухаммад ибн Маслим, один из подвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как-то проходил, и его увидел один из табиинов. И сказал: «Баракаллаху фи айней раата Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям». Да даст благодать Аллах тем двум глазам, которые видели посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Как же мы желали бы быть в том месте, где был ты, и видеть то, что видел ты? Что-то плохое, братья, сказал этот человек? Нет, братья, любой желает так же. И этот сподвижник пророк разозлился. И сказал: «Ма балю гада», что с этим человеком? «Юриду ан якуна маутиан, лям юриди ллаху ан якуна фи». А он хочет быть там, где Аллах, субхану тааля, не пожелал, чтобы он был там. Говорит, один из нас боялся на... Марака, то есть на русском, поле боя, на поле боя увидит своего отца. Братья, война с мечами друг против друга выходит. То есть боялся увидеть, братья, либо своего отец, сын, муж, жена, братья. Коран пришел, и как одно из названий Корана, Аль-Фуртан, различающий, братья. Различил между истиной и ложью, между отцом и сыном, между мужем и женой, братья. И эти люди, братья, ради истины последовали за этим. И боялись, и говорит, и субханаллах, говорит, кто тебе гарантирует, что если бы ты был там, ты бы не был из числа Абу Джахля? И так были же те, кто видели пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и не уверовали в него, братья, сражались против него, всю свою жизнь сражением против него положили так же. Не все уверовали в пророка, алейхиссалату вассалям. И он разозлился и говорит, и не было для нас ничего труднее, чем видеть, что наши любимцы, да, это братья, это же их семья, они их любят, братья. Аллах субхану тааля создал так человека, что ты любишь свою маму, как бы она с тобой ни... Ты любишь ее, брат, хочешь, не хочешь. Как говорили некоторые наши родственники и так далее, когда один из моих братьев сказал своей маме: «Ну я же тебя люблю». Она говорит: тебя Аллах создал, что ты меня любишь. То есть не нужно мне говорить, что ты меня любишь. Ты делами мне доказывай, братья. То есть ты, Аллах субхану тааля, то есть шаги, что ты создан, брат, таким, что ты любишь маму. И поэтому ты, когда знаешь, что твоя мама будет гореть в огне, никому бы это приятно не будет, субханаллах. И эти люди, братья, несмотря на это, следовали за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, братья. То есть то, что испытываем сегодня мы, братья, это капля в море, то, что было у них. Поэтому никогда мы не достигнем того, на чем были наши сподвижники, саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, ва радийаллаху ан, асхаби Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо. Здесь шейх Мухаммад Аид аль-Аббаси, то есть комментирует это, сказал вот эти слова, то есть, не обязательно, что именно сподвижник будет, то есть лучше, чем другие и так далее и тому подобное. То есть это имеется в виду, что в общем они как бы лучше, но может быть будет кто-то из табиинов, который лучше, чем сподвижники и так далее, но это Аллаху алим, слова, братья, под которыми нету почвы. И он приводит довод своим словам, говорит то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма, в достоверном хадисе сказал: «Инна варакум айяма сабр лис сабри фиха аджру миятина ва хамсина шахидан, калю минна ва минхум, каля баль минкум». То есть хадис, который вы все знаете, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, что будут такие дни, время, которым нужно будет вам много терпения, то есть нужно будет вам терпение. И тот, кто будет проявлять терпение в эти дни, у него будет награда 50 или же 100 из вас. И сподвижники говорили: 100 из нас или из них? То есть понятное дело, что это будут те, кто были после сподвижников. Говорит: из нас или из них? Балиминкум, пророк алейхиссалам, из вас сказал. Говорит, почему? И одна из причин этого, как пророк Мухаммад салам в другом риваяте, который шейх Аль-Альбани назвал достоверным, сказал: «Ли аннакум таджидуна аль-хакки ансара, ва ля таджидуна аль-хакки ансара». Потому что вы следуете истине, и у вас есть помощники, а у них не будет помощников. У этих людей не будут помощников, не будет ни пророка, ни вахи не будет спускаться и так далее. То есть будут эти люди и будут, то есть, находить, как в другом хадисе, что говорит пророк, салам, «Я лейтани ара ихвани». «О, если бы я увидел своих братьев». И сподвижники сказали: «Разве мы не твои братья?» Сказал: «Ты, вы мои сподвижники». А что касается моих братьев, это те, кто после этого будут находить в книгах просто предание и уверуют в это. Говорил Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, про нас, братья, что хотел нас увидеть. Субханаллах. Хорошо. Ну, понятно, то, что, ну, как бы, шейх берет доводом вот этот хадис. Но мы говорим другое, братья. Не мы, то есть это ученые, я сейчас вам всех не приду, можете поискать, то есть фатва ученых на эту тему, братья, наоборот, этот хадис, это, братья, не столько радость нам, сколько радость подвижникам. Если у нас будет, братья, награда 50 сподвижников, то наша награда 50 сподвижников будет автоматом возвращаться еще и сподвижникам, пока они лежат в своих могилах. Пусть Аллах Субхана ва Тааля, братья, сделает все наши благие дела в числе благих дел наших сподвижников Абу Бакра, Умара, Уфмана, Али и всех остальных братьев сподвижников, которые, братья, донесли на нас эту религию. И они непременно, иншалла Тааля, в горах своих благих дел будут сидеть и видеть даже наш сегодняшний маджлис. Иншалла Тааля, если Аллах Субхана Тааля примет, я прошу Аллах Субхана Тааля, чтобы Он принял от нас этот маджлис. И сделал нас искренними ради Аллаха Субхана ва Тааля. Также, братья, можете записать вещи, то есть 9 вещей, которыми мы обязаны по отношению к нашим сподвижникам, сподвижникам Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Самое первое, братья, мы должны быть твердо убеждены, и'тикад аннахум афдалюль уммати ба'да ар-расуль, что мы должны быть твердо убеждены, что они самые лучшие в этой умме после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Второе, вуджубу махаббатихим ва таваллихим ва муалатихим, обязательность любви к ним, помощи им, чтобы мы всегда, то есть, были о нем, они хорошими, и помогали им. То есть помогали им каким образом? Защищали их, братья. Третье, вуджубу тарадды анхум биля истисна, что мы обязаны, братья, говорить за каждого из них, не делая исключения, что вот за этого говорю, за того нет, рады Аллаху анхум. Да будет Аллах Субхану Тааля доволен им. Более того, Аллах Субхану Тааля доволен ими, как Аллах Субхану Тааля сказал в Коране: «Рады Аллаху анху ва раду анху». Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом Субхану ва Тааля. Четвертое. «Вуджубу атикад аннахум хайру л-курун, факуллун минхум афдал мин маджаа ба'дахум». Обязанность, убеждение в том, что они лучшие из всех поколений. И все те, кто после них, никогда не будут лучше них или же подобные им. Пятое, братья, уджуб и атикад адалатихим джамия. То, что мы должны быть убеждены в том, что они все правильные. Адаль. Помните, мы говорили, когда говорили о этих самых условиях хадиса, достоверного хадиса, что там есть такая тема, как адаль. То есть правильность, то, что они были мужественными, и также они были праведниками, не были из числа нечестивцев. Адаль. Шестое, братья, и причем вот это пятое, братья, у нас убеждение по отношению к каждому сподвижнику, чтобы никто не говорил, что, например, там Муаз аль-Гамиду, это самый Муаз аль-Гамиди и так далее, или кто-то, кто там, например, зина делал и так далее, или же еще что-то, или пил и так далее, из сподвижников, что они, ну, они не такие, конечно, нет, братья, они все были правдивыми, достойными доверия, были лучшими из этой общины, братья. Лучшими из этой общины. А то, что кто-то из них делал, братья, зина, если то кто-то из них делал хамр, какая в этом мудрость, братья? Почему? Они же лучшие, если скажет кто-то из нас. Какая в этом мудрость? Братья, как бы мы узнали о том, что тот, кто был замужем и сделал зина, что его нужно побивать камнями? Как бы мы об этом узнали? Как бы мы узнали о том, что тот, кто пьет и так далее, какое ему наказание? Как бы мы узнали третье и десятое братья? То есть эти все вещи случались по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля, но у нас есть общие тексты, которые указывают на то, что сподвижники самые лучшие люди. И не пусть никто не говорит, что я никогда не делал зина, а то вот его за зина забили и так далее. Как он может быть лучше меня? Нет, он лучше тебя. Намного лучше тебя. Но он лучше, брат, чем земля полная таких, как ты. Понятно? Как некоторые люди, братья, называют Умара ибн Абдул-Азиза, одного из праведных правителей, который не является сподвижником пророка, алейхиссалям, называли его пятым халифом. То есть четверо халифов — это кто? Абу-Бакр, Умар, Усман, Али. И они говорят, что пятый он, почему настолько... И действительно, у него было очень справедливое, прекрасное правление, и он был, братья, придерживающимся сунны и так далее, защищал сунну. Но, братья, это неправильно называть его пятым халифом. Как говорят ученые, если бы можно было называть кого-то пятым халифом, то это был бы Муавия ибн Аби Суфьян. И Муавия, братья, ибн Аби Суфьян, брат, подобен, как земля полная таких, как Умар ибн Абдул-Азиз. Катибу Расулля Ассалам, тот, кто, братья, записывал вахи. Тот, кто, когда Джибриль читал Коран пророку, пророк Алисам его читал, и Муавия его записывал, братья. Шестое. Вуджубу аль-каффи амма шаджара байнахум илля ли-кадрин асахха мин аль-ахбари лиль-и'тибари ва таджаннуби аль-фитан. То, что мы обязаны отходить от того, то есть и не обсуждать то, то есть защищать наши языки от того, что случилось между ними, кроме тех ахбар, кроме тех преданий, которые достоверно приходят, достоверно, братья, приходят, и только для одной цели. Чтобы мы задумались о том, субхану, что даже среди них такое случалось, и остерегались фитан, братья. Остерегались фитан. Это шестое, братья. И в общем, можете себе так под этот самый пункт записать, вот под шестым, такие вещи, братья. То, что ученые говорят, что то, что пришло от сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть о том, что случилось между ними после смерти Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, на три категории делится, братья. На три категории, три стрелочки можно сделать. Первое. Недостоверное и ложное. То, что выдумали специально враги ислама, неважно из числа тех, кто причисляет себя к исламу, зурану, да, то есть обманывая людей, или же тех, кто явно свидетельствует за свое неверие. То есть ложное, явное, выдуманное ложь. Второе. Ас-сахих ва хуа калиль. Достоверное, и этого очень мало. Достоверно того, что пришло от сподвижников, то есть из того, что случилось там, очень-очень мало. И последнее, братья, мухталят, то, что достоверно пришедшее, но в которое было что-то добавлено. И это очень много. Много чего выдуманного и достоверно пришедшего, но в которое было что-то добавлено грязными языками. А братья, достоверно того, что пришло от них, которое, то есть, хайр машиб, которое, то есть, ничего нету там, примесей, лжи и так далее. Этого очень мало. И мы из всех этих ахбар, из всех этих преданий берем только достоверно, и то только по одной причине какой? Чтобы задуматься, братья, что даже среди них такое случалось, и чтобы мы остерегались фитан. И обязательным является для нас, братья, не веровать в те заблудших людей, которые пишут книги по истории и так далее, что было так, что эти сказали так, и так далее. Это, братья, все неправда. Это все, братья, неправда. И вы видите, братья, я вам приводил хадис Аиши, которая сказала, что пророк, алейхиссалям, говорил Усману так-то, так-то. Они вспоминали эти хадисы только после того, как это случалось. То есть оно было в шариате, Аллах, пророк, алейхиссалям, сказал делать так-то, так-то. Но они забывали. Почему они забывали, братья? Кто тот, кто сделал так, что они забыли? Аллах, субхану ва тааля, по своей мудрости. Дальше, седьмое, братья, вуджубу дикрихим бикули джамиль. Обязательно для нас говорит о них только хорошие, самые красивые слова они говорят. Мы, братья, про своих родителей, про своих родственников, про своих братьев говорим, или про своих детей, когда описываем, говорим самое лучшее. Ой, у меня сын такой умный, такой молодец и так далее. Братья, сподвижники, в 10 тысяч раз больше про них надо говорить благого. Самые лучшие слова, самые лучшие описания говорить про них. Даже ангелы, братья, как мы это брали в хадисе, будут называть их самыми лучшими именами, потому что иншаллах, там не числа мумини, и они те, кто заходит в первую категорию, братья, к которым придут белые ангелы и так далее и тому подобное. Восьмое, братья, ильтимасу ль-удри лахум ва'тикад аннахум махджурун. То, что обязательство находить им оправдание в том, что у них между ними случилось, и убежденность в том, что они за то, что они сделали, даже если ошиблись, получают награду. Получают награду. И девятое, и последнее, уджубу инзалихим маназирахум ваттарахум лахум. Обязательность ставить их на свое место, братья. Укажут? Я сейчас все повторю, иншаллах. Девятое, это, братья, сам, то есть обязательство ставить их на свое место и всегда просить для них милости Аллаха Субхана Тааля. То есть, братья, не нужно относиться к Абу Хурайре, как мы относимся к одному из нас. Или же Абу Бакр, братья, не подобен нашему другу там, и так далее. Абу Бакр, как я вам говорил раньше, то, что некоторые вот так позволяют себе, как муатазилиты, говорить про Аллаха Субхана Тааля, что за весы? Да это вон всяким картошкой, кто продает на рынке, вот им весы нужны. Вот такие, братья, слова Субхана, страшные вещи, да. Ни в коем случае вот так мы про Абу Бакр говорим, что он там сделал, вообще Абу Бакр, что это такое? Нет такого никого, чего и так далее, нету, братья. Своему отцу ты, брат, постесняешь, что говорит? Что мы говорим про Абу Бакр? Ну, я пример привожу, часто что случается. Быстренько повторим эти 9, братья. Первое, это мы должны быть убеждены, что они лучшие в этой уме после посланника. Второе, обязанность любить их и всегда помогать им. Третье, обязательство говорить за них, рады Аллаху Ану, просить довольства Аллаха Субхана Тааля за них. Четвертое, братья, мы должны быть, то есть убеждены, что они самые лучшие из всех общин, и каждый из них лучше, чем те, кто пришли после них. Пятое, обязательно мы должны быть убеждены, что они все правдивые и достойны доверия. Шестое, обязательно мы должны не вступать в те споры, которые произошли между ними, и говорить о них и так далее. Он сделал так, а этот был прав, как Али мог, как Муава и так далее и тому подобное. Даже, братья, во времена, мы сейчас закончим. Седьмое, это обязательно говорить о них самые хорошие. Восьмое, мы должны находить им оправдание и быть убеждены в том, что они получают награду за то, что они делали. И девятое, мы должны ставить каждого на свое место и просить за них милость Аллаха. Братья, по поводу того, что от них большинство приходит недостоверных вещей и придуманных, это, братья, история, которая случилась во времена, как обычно, халяфа, уже говорим, Усмана, алейхиссалям. Когда люди, братья, в Египте пришли, хотели убить Усмана, алейхиссалям, говоря, что он несправедливый, он делает так-то, так-то, он их собрал, дал каждому какие-то подарки и начал обсуждать с ними, говорить то, что это неправда, то, что про меня говорят, неправда, объяснил им, братья, все сказал. И эти люди, братья, большинство ушли, были довольны, сказали все, то есть его оболгали. Братья, когда эти люди возвращались, некоторые шайтаны пришли и сказали, Усман посылает против вас армию, хочет убить вас. Хотя Усман вообще такого не делал, братья. То есть даже в то время эти люди, братья, придумывали и хотели, субхана, этой фитны. И тогда они, братья, вернулись с мечами и их всех перебили, братья. Их всех перебили. Ма Аллаха раминум аль-карну. Илля Куте, как пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, каждый раз, когда они появляются, они будут разорваны, они их уничтожат. Уничтожат тварь. Вот вы видите, даже из недавних, если уж говорить прямо по именам, братья, ИГИЛ, как они, машаллах, халифат, где вы, ау, и так далее. Где они сейчас? Скрываются где-то по пещерам, бегают, и они все будут уничтожены, братья. И почему про них, братья, так жестко говорят? Некоторые братья говорят, субхана, брат, ка, почему ты так о них жестко говоришь? Они же, субханаллах, они же, брат, они же искренне ушли. Кто-то из них там, брат, мне дела нету, как они ушли. Они заходят в чужую семью, насилуют их дочку и говорят, что это их рабыня, братья. Они людям, которые мусульмане, головы отрубают, субхан. Человек говорит, они его хотят убить, он говорит, ля иля иллаллах, нет, никакой не ля иля иллаллах, голову отрубают. Человек говорит, дайте мне перед убийством хотя бы 2 раката совершить. Ведь многобожники разрешали сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, совершать 2 раката. Они говорят, нет, и убивают таких людей. Братья в Аллахе, некоторые из них, которые даже не знают арабский, мне это братья сирийцы, иракцы рассказывали, которые жили там. Говорит, я лично видел, молодой парень, один из одной из республик Кавказа, который не знал даже арабский язык, к нему приходит его так называемый амир, и за рекой просто люди шли. А это, говорит, муртады, стреляй по ним. И он просто берет калаш и бисмилля. Братья, это субхана, это собаки, братья. И умирают они собачьей смертью, братья. Это страшные люди, субхана. Это люди, братья, которые, валлахи, как сказал про них Хасан Басри, хаму нахабу дунья, братья. И это, братья, результат плоды кого, братья? Плоды всяких Голливудов, братья, американских фильмов, израильских спецслужб. Братья, они не просто так постоянно по телевизору показывают всяких там этих, которые Жан-Клод Ван Дамов и так далее и тому подобное, которые стреляют, убивают, Рэмбо, не Рэмбо. Для чего? Потому что такая горячая молодежь будет, а я тоже хочу быть Рэмбо и так далее. И пошел, и вот, машалла, Рэмбо. Чужую дочку изнасиловал, убил их родителей, сказал, что они муртады и так далее и тому подобное. Не говоря уже о том, что, братья, эти люди, джахили, страшные, братья, ничего они не знают про ислам. Братья, клянусь Аллахом. Я, братья, был в Стамбуле и видел одного брата, который убежал оттуда. Этот человек молится, аль-хамдулиллях, но, братья, он настолько ноль в исламе был, что этот человек спрашивает меня, брат, мне присылают иногда рассылки, и там какой-то шейх аш-Шафии, его можно слушать, говорит. Я говорю, ну ты если его услышишь, бисмилля, послушай его, мне тоже голос дай его послушать. Брат аш-Шафии, брат, умер в 204 году по Хиджре, брат, 1236 лет назад, но если ты его услышишь, все-таки бисмилля, давай, мне тоже дай его голос послушать. Братья, когда я им приводил хадис Муаза, то, что пророк, алейхиссалям, длинный хадис, где сделал отвер, потому что Муаз не знал и так далее. И я сказал, смотри, пророк Мухаммад, салам, здесь сподвижник, который был ученым, не назвал кафиром. Он говорит, а может он в сердце почитал его кафиром. Про Муаза Абдуджаб. То есть, братья, и он это говорит, он потом, братья, мне в слезах говорит, брат, делай за меня дуа, пожалуйста, я, брат, хочу истину, мне не нравится, я убежал оттуда. И тогда эти люди, братья, их никто не обучал. То есть они, субханаллах, кладут свою жизнь, и их никто не обучает единобожию, религии, что это такое. Запрещали. Некоторые братья действительно пошли туда, думая, что это что-то. То есть джагили искренние, то есть поднял нашид, 2-3 маншида послушал, имам поднялся, пока зарядка на телефон не кончилась и так далее. Пошел, братья, туда и увидел, что, оказывается, не все так, братья, мило, не все так красиво, братья. Все не в розовых цветах, пули, кровь, братья, мясо летит туда-обратно, вонь крови, братья. Увидел это, увидел, что люди вообще, то есть им дела нету до ислама, а им не разрешают уходить оттуда. Говорят, брат, я ушел в какую-то деревню, некоторые братья говорят, ушел в деревню, в которой я просто занимаюсь защитой вот этих, то есть людей, которые там живут, я боюсь отсюда уйти. Если я уйду, они мне в спину выстрелят, я умру, убьют меня, они не отпускают даже меня. Порезали, порвали мой паспорт и все. Братья, вот такие хавариджи, брат, вот это хавариджи, брат. Это самые страшные братья. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в описании их сказал то, что не говорил даже про многобожников. «Ляу адрактухум ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- милостью для миров, о котором Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Фабима рахматин мин Аллахи линта лахум». По милости Всевышнего Аллаха ты был с ними, то есть мягкий, добрый пророк, алейхиссалям, что говорит, если я застану их, я буду уничтожать их, подобно тому, как были уничтожены адиты. Адиты как были, братья, уничтожены? Один ветер, крик и так далее, все умерли, братья. То есть он будет говорить пророку, алейхиссалям, страшно их уничтожать, что их в одних ничего не останется. Пророк, алейхиссалям, это говорит. Говорит, «Ямрукуна минаддин, кама ямруку сахму минаррамия». Лейса фиха музату лахам. Говорит, они вылетают из этой религии. Подобно тому, как вылетает стрела из, то есть дичи, то есть кролик бежит, ты раз, выстрелил в него, эта стрела, братья, пролетает, насквозь его пробивая, и не на нем даже кусочка мяса, то есть кусочка религии на нем не остается, суммаляй алулуна фиха. И потом они больше не будут возвращены в эту религию, говорит. Поэтому, когда одному из салятов говорили, то, что слышал, извините, что такой-то покаялся, то есть из хавариджи, он сказал, даху, вот табиху. فَإِنَّ آخِرَ الْحَدِيثِ لَأَخْوَفُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَوَّلِ. Говорит, оставь его и проследи за ним, посмотри за этим человеком. Поистине, концовка хадиса намного страшнее для них, чем начало. Ведь пророк, алейхиссалям, в начале что сказал? Что они вылетают из религии. А в конце что сказал? Что они больше не будут возвращены. И этот человек говорит, я действительно видел его, что в следующую фитну он зашел и был убит в этой фитне, братья. То есть это страшное дело, как мы говорили, что муптадия, братья, тауба его не принимается. Почему? Что он не будет тауба делать? Он не покаяется от того, на чем есть единицы, братья, из них, кто делает тауба. Пусть Аллах Субхану Тааля убережет нас, братья, от этих заблуждений, страшных заблуждений, которые очень сильно распространены.